«Ах, Билл!» — фальшиво укорила его Антония, натягивая юбку на колени. «Не переживайте», — снисходительно обратился Билл к Шебе. «Со временем привыкнете к нашим мрачным нравам». И улыбнулся великодушно. «Не дать не взять вельможа», осчастлививший простолюдинку своим дружелюбием. Затем, окинув взглядом фигуру Шебы, и от меня не укрылось, как дрогнула его улыбка. Женщины, оценивая другую женщину, склонны обращать внимание на детали, достоинства и изъяны фигуры, манеру одеваться. Отвлекаясь на какую-нибудь мелочь во внешности, очаровательную ямочку, оттопыренные уши или недостающую пуговичку, мы зачастую уступаем мужчинам способности сложить отдельные черты в цельный образ. Упоминаю об этом в качестве объяснения, почему я осознала красоту Шебы, только заметив реакцию Билла. «Ну, конечно», — подумала я, — «она ведь поразительно хороша собой». Шеба, с вежливой улыбкой, пережидавшая фиглярскую перепалку Билла и Антонии, вновь нервно поправила прическу. Когда она подняла тонкие длинные руки китайской палочки в своем пучке, все ее тело вытянулось, а бюст подался вперед. Бюст балерины. Два крепких, чуть удлиненных полушария, выступающих из грудной клетки. Глаза Билла расширились, глаза Антонии сузились. Шеба и Моусон продолжали круг знакомства по комнате. Я наблюдала за лицами учителей и убеждалась, что правильно оценила реакцию Билла. Мужчины оживлялись и начинали заигрывать. Женщины съеживались и мрачнели. Единственным исключением стала Элейн Клиффорд, выпускница нашей же школы, ныне учитель биологии в младших классах. В своей фамильярной манере, которой, кстати, нет ни малейшего оправдания, она вплотную подступила к Шебе и завела нахальный треп. Наконец Моусон обернулся в мою сторону. «Барбара!» — заорал он, обрывая Элин на полуфразе. «Идите-ка сюда! Познакомьтесь с Шебой Харт!» Я сделала пару шагов и присоединилась к троице. «Шеба будет преподавать искусство керамики», — повторил он. «Вы ведь знаете, что мы давно искали замену миссис Сипвич. Нам здорово повезло с Шебой». При этих словах на щеках Шебы загорелось по маленькому, идеально круглому пунцовому пятнышку. «Барбара Ковит», — представил меня Моусон. «Один из наших столпов. Боюсь, если Барбара нас покинет, школе Сент-Джордж придет конец». Шеба остановила на мне внимательный взгляд. Я прикинула ее возраст, лет 35. На деле ей уже исполнилось 40. Близился 41-й день рождения. Протянутая для приветствия ладонь была красной, широкой и довольно заскорузлой на ощупь. «Замечательно, когда вас так ценят, правда?» — произнесла она с улыбкой. Ее тон трудно было расшифровать, но мне в нем послышалась нотка искренней симпатии, словно Шеба сразу поняла, до чего способна довести опека Моусона.